О каждом соприкосновении с людьми следует помнить. Каждая вещь, полученная от людей, несет свои наслоения. Не только подарки передают свойства дарителей, но и вообще все предметы, побывавшие в чужих руках, насыщаются эманациями этих рук в зависимости от силы их обладателей. Иммунитет в духе ограждаться можно сознательно. Но так как большинство землян мыслит и чувствует отемненно, то эманации их, оставляемые на предметах, не несут на себе светлых наслоений, поэтому мы не можем долго пребывать в городах. Лучший щит – чистота мыслей и чувств.